Глава 50. Марфа. Каждое слово сестры, как острый камешек, который больно бьет точно в цель. И говорит Лана со мной ровно таким же тоном, как и я с ней 2 года назад, когда убеждала ее бросить Сатановского. Что значит проверить? Как? Не понимаю я последние слова сестры. Элементарно, пожимает она плечами. Так же, как все женщины это делали во все времена. Во-первых, Ваня не отличается верностью, ты сама мне это сказала, Марфа. А сейчас он еще ко всему и очень богатый наследник. На него всегда девки вешались гроздьями, а теперь прохода не дадут. Во-вторых, вот увидишь, он забудет о тебе, как только решит, что отомстил. Глупости, ничего он мне не мстит. Я еле сдерживаю, чтобы говорить спокойно. Ему нужна я и моя поддержка. Ты хоть понимаешь, что он только что лишился единственного родного человека? Бросит, как только твоя поддержка ему перестанет быть нужной. Своими словами Лана безжалостно прибивает меня к земле. Тебе самой не показалось странным, что он внезапно тобой заинтересовался? Ты не успела расстаться с Антоном, так тут же закрутила с Ваней. Антон оказался редким идиотом. Вспыхиваю я от того, как все складно получается у сестры. Мне даже придраться не к чему. Ведь все так и было, как она говорит. Идиотом? На красивых пухлых губах Ланы появляется легкая усмешка. «Ты его боготворила, Марфа? Тебе напомнить, как ты рыдала в подушку из-за него, когда училась в школе? Ты вернулась в Москву ради него, родители едва в долги не влезли, чтобы ты училась на платном. И вот такая благодарность от тебя». Лана уже не первый раз напоминает мне об Антоне и о деньгах, которые за меня заплатили. И это бесит. Настолько, что я говорю то, о чем точно пожалею. Ты как-то слишком близко к сердцу приняла мои отношения с Ваней, тебе не кажется? Да, ты с ним встречалась, и да, я была против тогда, но... Я рассталась с ним из-за тебя. Перебивает меня Лана, она тоже уже на взводе. Из-за тебя, Марфа, ты влезла и разрушила наши с ним отношения, а теперь сама с ним встречаешься. Мне было 17, почти кричу я. Я сказала то, что я видела. Я видела их. Я не врала, если ты на это намекаешь. И что с того? А мне было всего на год больше. И вы на меня давили, ты, мама с папой. Так не дави на меня сейчас. Если тебе не понравилось, как мы с тобой поступили, не делай так же. Я хочу быть с ним, Лана. Очень хочу. Я не знаю, что будет дальше, но я и 10-й части не чувствовала с Антоном того, что у меня с Ваней. Прости, если тебя это задевает. В комнате воцаряется тишина. Лана задумчиво смотрит в окно, на меня никакого внимания. А потом, словно решив для себя что-то, расслабляется. Я знаю всю ее жизнь и вижу, что напряжение с нее спало. Сестра мне улыбается своей мягкой, чарующей улыбкой. «Меня не задевают ваши отношения, Марфуш. Честно, у нас с Ваней все давно закончилось. Я люблю другого парня. Но ты моя сестра. Я желаю тебе лучшего. И мне странно, что Сатановский снова появился в нашей семье. После всего того, что было. Тогда просто не говори со мной о нем, пожалуйста, прошу я Лану. Я сама разберусь, не повторяй моих ошибок. Ошибок? Переспрашивает сестра, но нам не удается продолжить разговор, потому что дверь в мою комнату открывается и появляется мама. Она немного напряжена, переводит взгляд с меня на Лану и явно пытается понять, что происходит. Девочки, я слышала, как вы кричали. Не хватало еще, чтобы вы из-за этого парня поссорились. «Вы ведь сестры. «Нормально, мам», — отвечаю я первой, а она недоверчиво смотрит на Лану, но та согласно кивает. Все правда хорошо, мы поговорили с Марфой». Сестра подходит к маме и успокаивающе поглаживает ее по плечу. И она уверена в своих отношениях. Я думаю, нам не нужно дальше ее переубеждать. Марфе и правда виднее. Что-то большое, тяжелое, тянувшее меня вниз в последние полчаса, куда-то исчезает. Я уже могу спокойнее дышать и даже улыбаться. Смотрю на маму, она не так благожелательна, как Лана, но сдерживает себя, ничего мне не говорит плохого. «А пойдемте пить чай», — предлагает, наконец, мама. «Марфа, твоя сестра приготовила свой фирменный лимонный пирог. Все знают, как ты его любишь. Про Сатановского и то, что мы с ним делали эти 2 дня, больше ни слова. Лана рассказывает, что ее пригласили на стажировку в очень крупную госкомпанию, и если все будет хорошо, то сестра перейдет туда работать». «Отличные перспективы по карьере и, главное, по деньгам», — добавляет Лана. «Мне столько нигде еще не платили». «Деньги никогда лишними не бывают», — вздыхает мама. Опускаю глаза в тарелку с надкусанным пирогом. А от меня требовало отказаться от наследства Самиева. Но я этого делать точно не собираюсь. Лана уезжает поздно вечером к себе домой на такси. Но, похоже, она теперь намного чаще будет появляться у нас. Я же закрываюсь у себя в комнате, чтобы, наконец, побыть одной. От Сатановского за весь вечер ни ответа, ни привета. Мог бы хоть поинтересоваться, жива ли я, не съели ли меня дома за то, что я с ним. Зато уже перед сном мне звонит Чистякова, душа пропащая. С ней я рада поболтать, заодно узнать, что в универсуме происходит, когда станут известны результаты теста. «Твой шайтан совсем слился», — начинает Надька, едва я успела с ней поздороваться. «Его наши бабы на части порвут. Понимаю, что у него обстоятельства, но мог бы хоть сказать, я его прикрывала как могла». «Спасибо, Надь. Ваня сейчас и правда не до игры, не представляю, как он будет все совмещать». «Ты про фабрику?» — спрашивает Чистякова. «Так папа сказал, что ее уже почти продали, и что Сатановский станет очень богатым человеком». «Я это уже слышала сегодня», — фыркаю в ответ. Все-таки слова Ланы глубоко во мне засели. «Надь, слушай, если бы ты случайно узнала, что у твоей подруги изменяет любимый, ты бы ей сказала?» «Конечно», — не задумываясь, отвечает Надя. «Какая я подруга, если промолчала? А что?» «Да так, выкладывай». Устраиваясь поудобнее на своей постели, дверь, слава богу, закрыта, так что мама точно не услышит. А я вот уже не так уверена. Не знаю, Надь. Я, может быть, и сказала бы еще раз, но точно не стала бы настаивать на разрыве. Пусть сами разбираются, верно? «Ты это про Лану и Сатановского?» — догадывается подруга. «Случилось чего?» «Еще как случилось». Я кратко, под удивленной ахи Чистяковой, выкладываю все, что она пропустила. «Да, ну и ситуация», — выдыхает Надька. «А получается, будто я специально их развела, чтобы с ним самой встречаться. Лана правда говорит, что все нормально, и мои отношения с Ваней ее не касаются. Но знаешь, я всегда была уверена, что правильно поступила, рассказав ей про Сатановского. А сейчас уже и не знаю, запуталась». «Правильно, конечно», — успокаивает меня подруга. «Ты ведь правду сказала? Это точно был он?» «Конечно, точно. Я не могла ошибиться». «Боишься оказаться на месте Ланы, что он и тебе изменит? Вы с ним вообще говорили о той истории?» «Да, боюсь, если честно. И нет, не говорили, пока не говорили. Но он не признается, что изменял Лане». «Может, не копаться в прошлом? Пусть все идет, как идет. У твоей сестры все хорошо, у тебя тоже. Вам нечего делить больше». «Надеюсь, но верни все сейчас назад, я бы не стала влезать в отношения Ланы и Сатановского. Мне Самиев говорил, что они не из-за меня расстались, но все равно я чувствую, что совершила большую ошибку тогда, и она мне еще аукнется».